главного акционера Акопяна было только два выхода из банкетного зала, как уверенно думали все присутствующие. Или в комиссию по акционированию с заявлением о продаже акций, или на дно озера. Только сам глупый Акопян об этом не подозревал. Он с удовольствием опрокинул несколько рюмок тиходонской особой и с аппетитом закусывал, шутил, рассказывал анекдоты. Приходит старик к врачу. Мне 70, жене 30. Я с ней сплю 3 раза в неделю. И с молодой любовницей еще 2 раза. Это подвиг? Врач говорит, нет, не подвиг. Может, это диагноз? Нет, не диагноз. Тогда что это? Это брехня. Ашот Степанович от души рассмеялся, наколол на вилку соленый белый грибочек, снова выпил и в очередной раз закусил. Хорошая водка. И грибочки отменные, сообщил он. И обратился к сотрапезникам. Ну а вы чего такие смурные? В кои веки собрались, так хорошо сидим, а вы как будто уксус пьете, а не водку. Действительно, хотя со стороны казалось, что в банкетном зале гуляет добрая компания состоятельных деловых людей, опытный взгляд мог определить, в этом застолье что-то не так. Заводчане Малышев и Вайс, хоть и поддерживали слабое компанейское бурление, но как-то натужно, без энтузиазма. С постными лицами, с какими обычно сиживали в президиумах скучных собраний. Только Федоров вел себя раскованно, широко улыбался, курил одну сигарету за другой и от души накачивался виски, практически не прикасаясь к закуске. Москвичи казались спокойными и веселыми, отдавали должное донским явствам и дорогим напиткам, смеялись анекдотам, но за всем этим пряталось скрытое напряжение. И только Акопян держался совершенно естественно, вел себя непринужденно, ел, пил, веселился и вообще держался как гостеприимный хозяин, то и дело произнося витиеватые тосты. Но веселью его приходил конец. «Уважаемый Ашот Степанович», – начал было Храмцов, но Джин перебил. «Просто Ашот, дорогой, вы и такой хлеб-соль накрыли. Мы же теперь друзья, акционеры. Одно дело делаем. Что будем церемонии разводить, на вы разговаривать?» Он снова выпил холодной водки и жадно набросился на горячую осетрину. «Да, Ашот, извини. Как раз о деле мы и хотели поговорить», – продолжил Храмцов. «Такое вот у нас созрело к тебе дружеское предложение. Продай нам свои акции. Естественно, по хорошей цене». Человек с хитрым лицом доброго джина обвел взглядом всех присутствующих. Мол, серьезно ли предложение или только шутка? Но обращенные к нему лица не располагали к шуткам. Так волки смотрят на жирного беззащитного барашка. «А, ясно!» – вдруг рассмеялся он и налил себе тиходонской особой. «Все правильно. Деловые люди должны попробовать все варианты. Молодцы. Но я не хочу продавать свои акции. А вот ваши куплю. По-дружески говорю, не обижу. Как, пойдет? Подумайте». И Акопян, довольно улыбаясь, опять принялся за осетрину. Храмцов посмотрел на Палыча, потом на заводчан. Вайс побледнел. Дело шло к развязке по второму варианту. Но что-то в этой ситуации всех настораживало. Акопян явно не был похож на дурака. Он не может не понимать, зачем его сюда пригласили. Он не мог не просчитать первого и второго варианта. Он не мог не догадываться о существовании первого и второго. И несмотря на это, он пришел сюда один. Значит, временные союзники переглянулись еще раз. На невозмутимых лицах проступило отчетливое беспокойство. Местная власть запретила разборки только между москвичами и сельхозмашевцами. Жизнь Акопяна не защищали никакие запреты. Почему же он так спокойно сидит, жрет, пьет и радуется жизни? Ответ может быть только один. Значит, он подстраховался. А раз так, то на дне озера могут оказаться совсем другие люди. И ни первый, ни второй ситуации не изменят. 6 пар глаз в настороженном ожидании уставились на беззаботно обедающего главного акционера. Наступила тишина, сквозь которую иногда прорывалось удовлетворенное чавканье. Наконец, Ашот Степанович насытился, вытер салфеткой толстые губы и осмотрелся трапезников. Причем осмотрел нехорошо. Холодно, свысока, без всякого дружелюбия. Сейчас он, если и был похож на джина, то уж, конечно же, недоброго. За столом сидел злой, жестокий и могущественный джин. И он чего-то ждал. Из пустого коридора раздались гулкие и уверенные шаги. Это было удивительно, так как ни внешняя, ни внутренняя охрана не могла пропустить никого без разрешения своих хозяев. Удивительно было и то, что в дверях банкетного зала исчезли постоянно маячившие фигуры охранников. Зато на пороге появился высокий плотный мужчина с короткой стрижкой и свирепо выступающий вперед нижней челюстью. Размеренным шагом он вошел в банкетный зал и остановился у стола, заложив руки за спину. Колючий взгляд глубоко посаженных глаз медленно, как рентген, просветил каждого из сотрапезников. Вошедшие следом суровые стриженные парни в паленых под фирму ярких спортивных костюмах и кроссовках остались у входа, выстроившись во внушительную шеренгу. Их было человек 10, и руки они держали за спиной. У опытного Палыча похолодело под ложечкой. Такие же чувства испытали и все остальные, особенно заводчане, которые узнали в нежданном госте самого Антона Серова, бандита новой волны, руководителя активно набирающего силу Тиходонского оргпреступного сообщества. Спортсмен постарше, похожий на тренера, поманил пальцем официанта и, кивнув похожим на раздвоенное копыто подбородком в сторону Серова, развернул его лицом к столу и отвесил легкий подзатыльник. Официант метнулся к стене, схватил свободное кресло и замер с ним за спиной Антона, ожидая, какое место тот себе выберет. Акопян радостно вскочил и, почтительно согнувшись, двумя руками пожал вальяжно протянутую руку гостя. «Здравствуй, Антон, здравствуй, дорогой. Прошу, присаживайся. Пожалуйста, не побрезгуй нашим хлебом с солью». Официант тут же поставил кресло рядом с Акопяном, а другой молниеносно принес приборы и рюмки. «Позвольте представить, друзья», – торжественно объявил джин, который опять подобрел. «Антон Викторович Серов. Бизнесмен, меценат, покровитель муз. Прекрасный, честный и надежный человек. Прошу любить и жаловать». Богато убранный стол будто обдало ледяным сквозняком. Все присутствующие, даже москвичи, прекрасно знали, кто такой Антон Серый. «Любить меня не обязательно», – тяжелым, хорошо поставленным голосом пророкотал бизнесмен Серов. «А вот жаловать придется, раз уж свели нас деловые тропинки. Правильно я говорю, Семен Борисович?» Ни посланцев консорциума, ни заводчан Серова не представили, но тот, похоже, и так был в курсе, кто есть кто. Храмцов нехотя кивнул. «А вы согласны с этим, Олег Сергеевич?» Серый перевел взгляд на Канаева. «Абсолютно», – слегка усмехнулся тот. «Надеюсь, и господин Каратаев того же мнения?» «Безусловно», – солидно подтвердил Палыч. «Мы всегда заодно». Москвичи держались хорошо и не теряли лица, в отличие от некоторых руководителей сельхозмаша. У Малышева нервно подергивалось веко. По белому лицу Вася стекали ручейки пота. Только покрасневший от виски Федоров, развалившись, рассматривал вошедшего как равный равного. Именно такого поведения требовал кодекс чести правильного пацана. Может быть, поэтому Серов не стал опрашивать заводчан, а ограничился обменом взглядами с Федоровым. Так расходятся в стратосфере случайно встретившиеся истребители после обмена сигналами «Я свой». «Ну и хорошо, что мы уважаем друг друга», – произнес Серый. «Это значительно упростит наше общение». Ашот наполнил ему рюмку, но тот только небрежно отмахнулся. «Господин Акопян работает на меня. Я ему доверяю, как и должны доверять друг другу земляки», – продолжил Серов, а джин интенсивными кивками подтверждал каждое его слово. «Но мы тоже», – Малышев пошевелился и обиженно посмотрел на бизнесмена влажными телячьими глазами. Тот, перехватив его взгляд, поднял руку, как бы воздвигая открытой ладонью невидимую преграду. «Вы, Юрий Сергеевич, со своей командой мне, конечно, тоже земляки. Но табачок у нас пока почему-то врозь. Хотя...» Он добродушно улыбнулся Малышеву, как улыбался питон Каа бандерлогом. «Я всегда открыт для тиходонцев. Скоро поговорим и с вами». Малышев вздохнул и развел руками. «А пока я хочу поговорить с нашими столичными гостями». «Мы вас внимательно слушаем, Антон Викторович», – кивнул Храмцов. Он делал вид, что полностью контролирует ситуацию. «Я человек прямой и ходить вокруг да около не буду. Слышал о ваших неприятностях в наших краях и должен сказать, что вам еще сильно повезло. Я имею в виду вас троих, руководителей высшего звена. Низовым сотрудникам повезло гораздо меньше. Да и насколько я знаю, Олег Сергеевич уцелел только благодаря собственной осторожности и предусмотрительности».